сидел, на будущее строил планы. Не за горами говорил, окончу учебную программу. Не нужно будет зализывать раны. Никогда не стану наркоманом. Выучусь работать, пойду хорошо зарабатывать. Жизнь строю светлую, неизмятую гладкую. Но не думал о том, что на ветер пускал слова, в которых давно смысл потерял. С головы до ног находишься во мраке, погружаешься в сон, не ощущая страха. Прелюдием тому послужила игла в вене, которую ты запустил, не поддаваясь измене. Вынул приход долгожданный, ты ощутил приятная слабость, выбился из сил. Понравилось безумно это ощущение, тебе систематически тревожишь свои вены. Зачем так поступать, я не пойму. Гробит жизнь не только себе одному. Родители не спят ночами, переживают от того, что сын дома не бывает. Сплошная ложь, из уст его вылетает. Драгоценности и деньги куда-то исчезают. Сплошные звонки из университета о пропущенных занятиях. Но не до этого, когда перед глазами врата иного мира. Когда в голове звучит сказочная лира. Пути в жизнь нет и не будет никогда. Посмотри туда-сюда, везде стоит стена. Захочешь обойти, но будет уже поздно. Остается лишь сидеть и втыкать на звезды. Мир до этого тобой наблюдаемый. В сказочных писаниях раем называемый. Становится реальностью, тебе это нравится. Не думать о последствиях не получается. Старых друзей по привычке кидаешь. Лучший друг барыга, только его принимаешь. Мысли о том, как дозу достать, заполонили разум и не дают тебе спать. Не думал о последствиях, первый раз запускай. Теперь гадаешь, где достать, локти кусая. Не хотел до этого укрощать свой пыл. Как следствие жизнь в унитазе смыл. На пути перед будущим замкнулся. Из человека в шакал обернулся. Не понял дилеммы системы через дозу. Вогнал иглу, не рассчитал, подверся передозу. Видимо, твой час пришел, сам виноват. Своими венами проложил себе дорогу в ад. Ну чего ты добился, тебя больше нет. В пустой комнате не горит больше свет. Так тупо губить в своей жизни бред. Кто согласен с нами, скажем игле нет. Сегодня на каждые 100 тысяч населения приходится 200 наркоманов. Число несовершеннолетних, употребляющих наркотики за последние 10 лет, увеличилось в 6 раз. Вероятность подхватить СПИД с очередной дозой дельфина равна 50 на 50. Мы не признаем эту дрянь, мы за легкий наркотик. И Алделон, и Родригес призывают вас не протыкать себе вены, а курить.